Глава шестая. Весь этот долгий день напоминал странную живую экскурсию по музею катастроф, где я была ходячим экспонатом. Кощей, движимый чисто научным, даже с ехидничавшим интересом, водил меня по всему своему обширному дому. И куда бы мы ни ступали, тихое, размеренное существование замка тут же давало трещину. На кухне, куда мы заглянули под предлогом выбора вин к ужину, у повара внезапно выскользнул из рук целый противень с будущими пирогами. Сочная начинка разлетелась по полу, а тесто приклеилось к потолку с таким видом, будто так и было задумано. Повар только ахнул, уставившись на меня с немым вопросом в глазах. В библиотеке, где Кощей хотел показать мне редкий фолиант, со стремянки, на которой мирно работал переплетчик, невесть откуда взявшись, слетела целая стопка книг. Они сложились в идеальную пирамиду у его ног, едва не задев его самого. Но Кощей, стоявший рядом со мной, даже не дрогнул. Переплетчик же рухнул со стремянки от неожиданности. Правда, отделался лишь испугом и парой синяков. Проходя по галерее с витражами, мы услышали звон бьющегося стекла. Оказалось, у горничной, вытиравшей пыль с подоконника, просто лопнула в руках дорогая ваза. Девушка чуть не расплакалась, бормоча, что даже не прикасалась к ней. Каждый раз Кощей лишь поднимал бровь, делал в воздухе быстрый, успокаивающий жест, и последствия инцидента как-то сами собой устранялись. Пироги собирались обратно в противень, книги взлетали на полки, осколки вазы слипались. Но напряжение среди слуг росло. Они начинали косо поглядывать на меня, перешептывались и старались, завидев нашу пару, либо замереть на месте, либо поскорее ретироваться. К вечеру, когда мы возвращались в малую гостиную, нас чуть не сбил с ног промчавшийся мимо слуга с перекошенным лицом. Он держал в руках обугленное полотенце и источал запах гари. «Прачечной! Само! Загорелось!» — выпалил он и умчался дальше. Кощей остановился, повернулся ко мне. На его лице не было ни раздражения, ни гнева. Только та самая хитрая, заинтересованная усмешка. «Любопытно», — произнес он задумчиво. «Эффект явно территориальный и мгновенный. Но сила воздействия зависит от уязвимости объекта. Со слугами и предметами — пожалуйста. Со мной тишина. А Горыныч...» Он кивнул в сторону его покоев, откуда доносилось глухое ворчание. «Видимо, занимает промежуточное положение. Достаточно силен, чтобы не погибнуть, но недостаточно, чтобы избежать неприятностей. Поразительно избирательная магия!» Он открыл дверь в гостиную, пропуская меня вперед. «Знаете, Василиса, ваше проклятие — не грубая порча. Это искусство. Досадное, разрушительное, но искусство. Осталось понять, кто же был тем мастером, кто его на вас наложил». Я опустилась в ближайшее кресло у холодного камина, чувствуя, как за день накопившаяся усталость давит на плечи тяжелым плащом. Это был не просто физический износ от ходьбы. Это была моральная усталость от постоянного ожидания очередного катаклизма. «Боги!» — проворчала я, закрыв глаза и запрокинув голову на спинку кресла. Голос прозвучал глухо и безнадежно. «Это все на отца, за его какие-то великие и ужасные деяния. Мной, видите ли, и прокляли. Удобный способ наказать могущественного мага, покалечить жизнь его ничего не понимающему ребенку. Очень мудро». Кощей, стоявший у окна и наблюдавший за тем, как последние лучи солнца цепляются за зубцы стен, лишь насмешливо фыркнул. Звук был короткий, резкий и полный такого несогласия, что я открыла глаза. «Глупости, Василиса! Чушь собачья!» — произнес он четко, поворачиваясь ко мне. В его взгляде не было сочувствия, но был холодный, аналитический огонь, выжигающий любые сомнения. «Кем бы ни был ваш отец, и что бы он ни натворил, верховные силы не опускаются до таких мелких пакостей. Это не их стиль. Сжечь город молнией? Пожалуйста. Наслать мор? Легко. Но вот это...» Он широким жестом обвел пространство вокруг нас, подразумевая все сегодняшние происшествия. «Это слишком лично, слишком мелочно и приземленно. Это пахнет не божественной карой, а очень человеческой, очень конкретной злобой. Я промолчала, уставившись на узор ковра под ногами. Его слова бились о глухую стену детской веры, вбитой в меня с колыбели. Это нам за отца, Васька. Это нам за его грехи. Как можно было усомниться в этом, если вся жизнь была одним сплошным доказательством?